Как навигаторы лоялистов и колдуны хаоситов ориентируются в этом месте выше моего понимания, и если бы не торная дорога Левиафана, оставившая след в варпе, то я никогда бы не рискнул отправиться в столь дальнее путешествие с призрачными надеждами найти нужный мне мир. Империум, 41-е тысячелетие, год 986. Накатившаяся волна видения вышибла Мету из благодушного состояния, и из кресла, в котором она раскачивалась. Судороги сбросили ее на пол, и боль с прокушенной губы мгновенно растворилась в агонии транса. Гримаса отвращения и страха исказила лицо бывшего псайкера Ардоксинос, но хриплый голос выкрикнул слова, рвущиеся наружу. «Грядет, грядет, император теней!» Небольшая пауза, и видение, словно монета, закрученная по столу, повернулась новой стороной к псайкеру. Мертвый металл пробудился. За этим набором бессвязных, на первый взгляд, реплик стояло надвигающееся противостояние чем-то схожих сил на одной из планет, которую посетила Мета вместе с Зосахалом после бегства от демонических орд, эльдарских колдунов, и где они оставили след для Ксеноса. Несколько минут Мета и Шин приходила в себя, но время утекало сквозь пальцы, если она не покажет нужную картинку и не объяснит свое поведение для туповатых сервиторов и механикусов, то информация о ее странном поведении пойдет по цепочке, и это грозит ей полным разоблачением. Подозвав жестом одного из механических слуг, она затребовала связь с офисом губернатора. Секретариат губернатора системы. Офис губернатора Клавдия. Чем мы можем быть полезны, экклезиархи? Хех, я сделаю вид, что не заметила вашу ошибку, и не буду сообщать в вышестоящие инстанции, что подчиненные губернатора Клавдия не разбираются в отличиях между представителями имперского культа и имперской инквизиции. Свяжите меня с губернатором немедленно. Аймем, боюсь, это невозможно. Губернатор отдыхает после вечернего заседания, посвященного выплате имперского налога. Хех, боюсь, когда он проспится, будет уже поздно что-то делать, так как я сообщу в капитул ордена об обнаружении полной некомпетентности ответственных за выявление псайкеров среди населения этой планеты. Ох, дерьмо. Возможно, я смогу как-то помочь до того, как губернатор сможет восстановить свою активность. Дикий псайкер-наемник пытался считать мысли командира арбитров, но наткнулся на меня и благодаря свету императора и его любви не смог ничего узнать, а лишь выдал о самом себе критически важную информацию. В ближайшие несколько часов он будет приходить в себя в своем логове. Челнок отстыковался от черного корабля и направился к планете, неся в своем чреве нескольких представительниц угасающего ордена сестры Безмолвия. Зачем нам это нужно? У нас ведь есть и другие дела, требующие внимания в данный момент. Если ты не заметила, то нас становится все меньше и меньше, и если мы хотим иметь все те привилегии, которыми столь привычно пользуемся, то следует поддерживать хорошие отношения со всеми представителями орденов Инквизиции и планетарной администрации, или однажды нам просто заявят об отсутствии необходимых ресурсов, и мы будем обитать на черном корабле на общих основаниях, несмотря на наш статус, и ты прекрасно знаешь, чем это все закончится, если нам придется соседствовать с другими подразделениями. Секретариат губернатора системы. Мы получили сообщение о возможной пси-активности и решили обратиться к самым лучшим специалистам в этой области. Активность замечена в секторе Сигма в среднем городе или точно под ним, ниже на один или два уровня. К сожалению, более точной информации у нас нет, но речь идет о попытке считывания информации с разума представителя власти. Да пребудет над вами свет императора. Чертовы ведьмы молчания. У меня дрожь только от одного их присутствия. Даже хорошо, что они ни слова не произносят, иначе я бы, наверное, не сдержался. Цитадель арбитров. Митайшин в очередной раз скользнула в провидческий транс, убедившись, что ее пути никак не пересекаются с этими дырами в полотне грядущего, как она воспринимала представителей Дивизио Инвестигатис, и сосредоточилась на осторожном прощупывании лазеек в спящем разуме губернатора, отдыхающего после ночной оргии с широким применением различных наркотиков. Ослабленный самоконтроль и развращенная личность делали губернатора Клавдия не самым приятным объектом для удаленного тонкого сканирования, так как приходилось не взламывать его бастионы воли, добиваясь прямого подчинения, а воздействовать на его потаенные желания и фантазии, примешивая к ним данные с высшим уровнем секретности, и организовывать выдачу денежных подарков своим новым любовницам, которые никогда, на самом деле, не существовали в реальности. После оформления от губернатора очередного транша, поступающего на специальный счет, Она опять проверила активность охотников на ведьмы и отправила послание Зосахалу о своих вынужденных действиях в отношении бывшего апотекария красных корсаров и скором появлении ксеносов в пространстве Империума. 41-е тысячелетие, год 8-9 Семмир, колония Байхрус, тень. Меня выбросило на окраине системы и, понаблюдав за происходящим пассивными сенсорами, я решил было приблизиться и захватить какой-нибудь челнок или патрульный фрегат. Но открыв разум и прислушиваясь к пси-активности в системе, я ощутил эхо отпечатка того послания, о котором, честно говоря, уже подзабыл. Космодесантник-предатель хорошо постарался, и этот отпечаток еще можно будет считать в течение нескольких лет, разумеется, остальные мало что поймут, так как не являются адресатами и не участвовали в захвате имперских кораблей. Я же другое дело, и сейчас я читаю это послание значительно лучше, чем при дистанционном управлении жнецом. Похоже, мне предлагают совершить прогулку. Ну что ж, не буду разочаровывать. Карты у меня, конечно, не самые свежие, но в предложенном направлении есть только пара систем с такими цифробуквенными обозначениями, остальные обладают собственными именами. Восточная окраина Империума, сегментум Ультима, сектор Видар. Это заняло время, и по прошествии почти месяца постоянных прыжков по меткам, оставленных космодесантником, я уже хотел было плюнуть на все это, как на бесполезную трату времени, ибо брать и атаковать имперские миры из бухты-барахты для меня не было ни единой вменяемой причины, чтобы там этот тип про меня не подумал при моем захвате имперских кораблей. Радовало во всем этом только одно, что системы поля Геллера работали исправно и что в данном секторе местный варп оказался более свободен от могучих варп-сущностей, чем тот путь, по которому я прошел вдоль тракта, проложенного жнецом. ХМ, какая-то чрезмерная активность в электромагнитном спектре больше похожа на постановку завесы белого шума, чем на что-то естественное. Придется подойти поближе. Корабли на орбите нет, ага. Кажется, вот и источник. Металлические враги, что казалось были только что окончательно повержены, поднимались вновь и вновь, обращая свое оружие против последних защитниц святилища 101. Молчаливые и неумолимые они продолжали атаковать рубежи обороны сестер битвы, не боясь никакой опасности, ведь спустя какие-то минуты, даже будучи поверженными из самого мощного оружия, они вновь вернутся в строй. Внезапно огненный столб обрушился с небес и прочертил огненную полосу между последним оплотом обороны служительниц ордена Адепта Сороритас Леди Богородицы Мученицы и наступающими порядками пробудившихся от спячки некрантир. Ударная волна, возникшая после огненного привета с орбиты, посшибала последних защитниц с их импровизированной баррикады и раскидала в стороны ровные ряды металлических воителей погибшей расы. Во имя императора, что это было? Это имперский флот. Мы спасены. Эти и подобные возгласы будили в воительницах глупую надежду на благополучный для ордена исход боя, но раздавшийся жуткий псионический крик заставил всех умолкнуть и стиснуть зубы в последней решимости умереть достойно представителей Империума человечества. Данный крик хоть и был издан неожившими металлическими солдатами Некрантир, но также не нес в себе ничего похожего на нормальное живое существо. В нем не было ни света Императора, ни праведного гнева на порождение тьмы, а лишь дикое желание уничтожения и кровавая аура мучительной гибели огромного множества людей. Еще один удар сотряс здание, в котором держали свою последнюю оборону воительницы, и стены этот более близкий удар не выдержали, погребя под обломками последних выживших. После третьего удара некроны все поняли и начали спешно убираться в те подземелья, из которых вылезли. Прежде чем они перестроятся, и сюда прилетит один из их кораблей, я успею немного помародерить. В первую очередь, конечно, я заберу тех выживших, что валяются без сознания, думая, что их завалило обломками здания. Нет, конечно, я зацепил угол постройки абсолютно не случайно, но это нужно было только для создания материального якоря, на который я увязал псионическое внушение. Пси-воздействия удаются мне все лучше и лучше, но пока я еще не способен обойтись в сложных случаях без некоторых костылей, и до уровня силы воздействия непростительного заклятия мне пока далеко, особенно если речь идет о погружении в транс сразу нескольких человек. Эпсилон Редана, станция Вавилон 5, зал совещаний. Короткая видеозапись от бойца пожарной службы станции оборвалась, когда пламя неожиданно захлестнуло его, обратившись в форму какого-то хищного животного. Это похоже на филиалада. Трупы, объятые огнем, но не сгорающие от этого пламени. Само пламя, ведущее себя как живое и бросающееся на каждого, кто подойдет слишком близко. Что, черт побери, тут происходило и как это вообще возможно? Я словно попал в какой-то фильм ужасов, и вот-вот должны появиться орды демонов. Лита, вы можете хоть что-то сделать со всем этим? Я слышу эхо агонии сотни и даже тысячи живых существ погибли в этом месте. Я чувствую это пламя, оно словно грязь, словно скверна, питаемая муками. Что нам делать? Если ничего не предпринять, то очень скоро переборки могут не выдержать и пламя начнет проникать на другие этажи и уровни, или, что еще хуже, по вентиляционным отсекам дойдет до реакторной зоны, и тогда мы все взлетим на воздух, и жертвы будут исчислиться сотнями тысяч. Я попробую воздействовать на это пламя, оно не простой огонь, и я ощущаю его в ментальном пространстве. Возможно, я смогу создать проход, и мы узнаем, что же происходит в глубине помещения. Действуйте. Лита Александра, обливаясь потом в своем легком скафандре, осторожно продвигалась вперед, расчищая дорогу группе постоянным психическим давлением на это странное пламя. Горы трупов и обугленные остатки оборудования и вооружения были ловушками, скрывающие в себе смертельную угрозу для любого, кто подойдет слишком близко, и даже специальные костюмы пожарников не станут препятствием для этого огня с непонятной духовной компонентой. Специальными шестами тела отодвигались от входа, и, убедившись, что выдавленное из этих останков пламя не возвращается, Лита отправилась дальше. Наконец, обойдя все препятствия, она дошла до того места, где располагалась плазменная турель, где исчадие теней расправилась с командирами Вавилона-5. На искромсанных телах Гекара и молодого посла Центавра уже были видны следы разложения, и Лита вознесла хвалу, что пришла в скафандре и не чувствует стоящего тут запаха. «Это моя вина». Услышав у себя в голове тихий голос Вира Котта, Лита подпрыгнула на месте. «Что? План был неплох», — сказал он. «Кто? Но слишком слабы мы были. Покажись. За грехи свои уплатишь», — говорил он ей. Телепатка резко развернулась, но позади ВС осталось без изменений. «Вечным огнем гореть будешь пока. Пока бьется сердце Е, бьется сердце. Сердце Е, сердце Е. Ха-ха-ха, нет-нет, не хочу, нет, не надо». Безумный хохот сменился отчаянными рыданиями, и жуткая догадка пронзила Литу. Телепатка бросилась к ногам распятой Сьюзен Ивановой и осторожно повернула голову посла, лежащую в еле тлеющем костре и словно смотрящую на распятую над ней женщину. Мертвые глаза посла повернулись и посмотрели на телепатку. Дыхание телепатки исперло, и сердце начало работать с перебоями. «Нет, не надо, не надо, а-а-а». От панически пронзительного крика Вира Лита выпустила его голову и рефлекторно попыталась вытереть руку о штанину скафандра, пока голова катилась в сторону разрушенной турели. В наушниках тут же раздались предупреждающие крики. Как оказалось, пламя вроде бы побеждённое опять ожило и начало угрожающе собираться в огромное животное химеру, напоминающее помесь змеи с волчьей головой и кожистыми крыльями гигантской летучей мыши. Однако, несмотря на шокирующие картины и голоса, Лита не теряла контроля и продолжала давить. Значит, причина возвращения пламени заключалась в чем то ином. Языки пламени костра, в котором лежала голова Вира Котта, отличались от агрессивной стихии, закрывавшей проход. На самой голове посла также не было следов пламени, словно оно было холодным. Однако проверять, так это или нет, Лита даже не подумала. Слишком необычные вещи происходили и происходят тут. Приблизившись к Сьюзен, она внимательно осмотрела ее раны и очень быстро обнаружила, что из них ВС ещ медленно течет кровь. Невероятно, спустя ВС это время она ВС ещ жива. «Лита, ответь, Лита, ты в порядке?» «Да, капитан, я вас слышу. Ты нашла способ, как отключить это пламя?» «Кажется, да, но у нас есть проблема. Иванова еще жива, и боюсь, пока она дышит, это фантасмагорическое безумие будет продолжаться». «Что? Сьюзен жива? Подожди, что значит, пока она дышит? Этот мистер Тень как-то так сделал, что пламя поддерживается, пока у Ивановой бьется сердце. У нее 4 серьезные раны, но кровь еще не вытекла, хотя она висит тут уже третий день. Я думаю, вы понимаете, что это означает, если мы ее вытащим и залечим повреждения. Не очень веселый выбор, но она так или иначе шла на смерть ради спасения станции. У вас есть оружие, вы знаете, что надо делать». Лита Александр посмотрела еще раз на находящуюся без сознания командора Сьюзен Иванову и, достав плазменный пистолет, выстрелила ей прямо в сердце. Тело командора вздрогнуло, и голос Вира Котта напомнил о себе резко оборвавшимся скулящим взвизгом. А затем ощущение его присутствия и остатки жизни из командора ушли вместе с осевшим пламенем. Все было кончено. Восточная окраина Империума, Сегментум Ультима, сектор Видар, 41-е тысячелетие, год 897. К Когда я достал первую амазонку из ее скорлупы, то чуть было не изошел на слюни, которых у меня правда нет, словно школьник, впервые дорвавшийся до порно-сайта. И там было от чего и зайти. Девица оказалась чудо как хороша. Пусть я не фанат мускулистых дамочек и амазонскую позицию в сексе не понимаю и не приемлю, но это, черт побери, очень красиво вылепленное тело. К сожалению, первая красавица оказалась и последней, все прочие из пятерки спасенных не сказать, что дурны собой, но иных слов, кроме матерые бабищи, при их виде у меня не возникло. Ну ок, одна была вполне ничего, если бы не явная травма глаз и части мозга. К счастью, это было не результатом моего воздействия, так что особого сожаления об попорченной добыче я не испытывал. После второй вытащенной бабищи я уже не просто разочаровался, а даже слегонца заскучал, так что последнюю я доставал в полностью равнодушном состоянии. Что печально, так это то, что кроме самих амазонок ничего ценного добыть не удалось. ВС было физически уничтожено или затруто в ноль. Какой-либо особой защиты на разуме я у пленниц не заметил. Просто сильная воля, подкрепленная религиозным догматом, вещь старая и достаточно надежная практически для любой не слишком экстремальной ситуации. Разумеется, боевая псионика или непростительные заклятия прошибают такую полуестественную защиту на раз-два, но вот с тонким программированием начинаются траблы. Приказы начинаю отторгаться, разум ищет лазейки выступить по букве и против духа указания и т.д. и т.п. Без магии мне пришлось бы использовать наркоту и психотропные препараты, но обучение у артефактора с начала второго курса дало свои плоды, и теперь я во всеоружии, мне нет необходимости прибегать к веществам с побочкой, достаточно империя и привязки кровью для сокрытия следов воздействия непростительного. Понятное дело, что таким вещам меня никто целенаправленно не учил, но любой специалист-артефакторщик или мастер-зельевар, хоть что-то из себя представляющий как маг-исследователь, а не просто тупой ремесленник, плохо понимающий, что он делает, сумеет увидеть способ, которым можно избежать обнаружения применения непростительных заклятий. Единственное, у меня вместо крови почти что и хор, но так даже лучше, ибо расшифровать, что я навертел, вообще не получится ни у кого из обучавшихся у бороды с бубенчиками, окажись они в этом мире. С псайкерами инквизиции такой фокус, увы, не проканает. При подозрении на одержимость и непонятном результате проверки этих сарариток сразу запишут в хаоситы или в число ксенолюбцев предателей и привет очищение пламенем. Сараритки лежали передо мной, подставляя спину под нанесение печати татуировки с моей кровью в качестве чернил. Империус, я твой лорд, я твой господин, я твой бог, ты моя, отныне и навсегда. Неси на себе незримую печать моего имени с честью и радостью, ибо ты моя. Вы черный знак, изображавший корабль тени, заключенный в круг, где в центре была пентаграмма с моими инициалами, а по внутреннему ободку шли начальные буквы имен остальных 19 осколков душ, что составляли мне компанию в этом теле. Иглы и что-то столь же грубое мне не требовалось, так как для обряда ширина надписи не имела никакого значения и теоретически было достаточно, чуть ли не одного атома, и все определялось способностью к тонким манипуляциям с помощью телекинеза или магического заклинания. В момент, когда рисунок был завершен, я целиком объял разум адептки, оставляя свой отпечаток в ее разуме, так же как в ее на ее теле оставил отпечаток. Палец дрогнул, и уже без применения телекинеза и крови пополз вдоль позвоночника этой молодой женщины. Хороша, широкие плечи, развитая, но не до гротеска мускулатура, хорошего размера полушария, сплющившиеся от веса тела, выглядывают по бокам, соразмерный торс переходит в упругие, налитые ягодицы, ягодицы, и потом. Взгляд прикипел к тому месту, куда должен был скользнуть указывающий перст после того, как пройдет верную половину этой части тела. Потом хотелось лично проверить, что там в этом потом, пока скрытым от наблюдения и фиксирования, да я бы хотел да проверить, надо проверить. Девушка вздрогнула, постепенно пробуждаясь от наведенного сна, и я, как застигнутый врасплох школьник, резко убрал руку и столь же поспешно покинул каюту, отведенную под временное жилье для своих будущих служительниц. Быстро передвигаясь по служебным переходам, я все никак не мог перестать думать о той картине, что только что я наблюдал и которая меня столь неожиданно взволновала, кляня себя за постыдную нерешительность и представляя, как это все могло ощущаться. Последуй я своему порыву сразу же. Добежав до мостика, я чуть было не бросился обратно, и только остатки рассудка удерживали меня в понимании, что пробуждающаяся девица была не единственной, кто начал приходить в себя, и что любые попытки тесного контакта с залетным ксеносом неизвестного вида явно не будут встречены с пониманием ни у одной из адепток. Вложил я им закладки или не вложил, все равно, а предательские корабельные часы подсказывали, что во всем этом я виноват сам, так как при проведении очень короткого ритуала залипаш на 20 минут и соответственно не успел обработать ни единой девицы, кроме самой первой валькирии, на которой меня переклинило. Еще более предательское подсознание начало подкидывать картинки того, как бы меня встретили совсем не одетые адептки, как бы они со мной сражались и... Единение. Ядро активация. 41-е тысячелетие. Год 986. Эсминец класса «Теневой охотник» расы «Эльдар» из крафт-мира корабля «Улья Ультви» вел наблюдение за атакой пиратов на корабль с беженцами. Монки заглотили наживку. Теперь мы. Реплику довольного командира корабля прервало сильнейшее возмущение варпа и жуткий псионический вопль, который издал выскочивший из врат корабль неизвестной расы и странной конструкции, напоминающей какое-то насекомое. Помимо псионической силы в этом вопле содержалось какое-то волшебство, так как все, кто имел несчастье оказаться в пределах прямой видимости от этого чужака, немедленно забились в конвульсиях невообразимой агонии, и неважно было, скрывал ли ваш корабль покров невидимости, пустотный щит или галополе. Все, кто был близко, ощутили одновременно все муки, какие только можно было вообразить. Пока экипажи всех кораблей на поле боя бились в агонии, чужак, обнаружив перед собой несколько кораблей, устремился к ним, стремительно сокращая дистанцию. Легкий крейсер красных корсаров, стандартные корабли эскорта ухаоситов и прочих отщепенцов, эсминец класса иконоборец и два рейдера эскорта класса идолопоклонник, вместе с атакованным кораблем вольного торговца, перевозящего по контракту беженцев-переселенцев, и также наблюдавший за сражением эсминец Эльдар, потеряли управление из-за хаотично выдаваемых экипажем команд и воздействий на рычаги и пульты управления. Кто-то прекратил движение, кто-то начал вращаться из-за неотключенного после боевого разворота двигателя, у эльдарского эсминца отключился маскировочный режим, и при отсутствии своевременной коррекции он начал постепенно выходить из пылевого облака, давая возможность себя обнаружить. Чужак тем временем сократил дистанцию и обрушил свой удар на самый крупный корабль пиратов «Проклятое удовольствие», легкий крейсер класса, несущий от МК-2, вооруженный встроенными макротурелями и тяжелыми лазерными батареями. По своим размерам пиратский флагман был примерно равен своему противнику, но разница в типе вооружения и атака со стороны двигательной установки не оставила ему никаких шансов. Мощный луч вырвался из середины корпуса вставшего на дыбы чужака и, пронзив один из двигателей, дошел до плазменного реактора, вызвав его разрушение. Через мгновение вся команда погибла от вспышки радиации, а сам корпус начал раскрываться подобно цветку, так как энергия взрыва пошла в основном по пути меньшего сопротивления. Еще два быстрых удара, и неповрежденным остался только один из рейдеров хаоситов с названием «Великая жажда». Экзарх Эльдар, командовавший данной операцией, пришел в себя первым и, охватив взглядом происходящее, принял судьбоносное для себя и команды решение. Не зная, обнаружил новый враг их корабль или еще нет, он приказал запустить дизрупторную бомбу в скопление врагов и немедленно готовиться к вхождению на паутину. Пока его подчиненные с трудом выполняли его указания, сам экзарх начал готовить удар, который должен был при удаче уничтожить или серьезно повредить врага, после чего, вернувшись из паутины в более удобную позицию, они смогли бы оценить последствия для чужака и добить его с безопасной дистанции, лишив перед этим подвижности. Гордыня всегда была самым главным бичом Эльдар, и данный случай не стал исключением. Откажись, экзарх, от агрессивных действий в отношении чужака и просто уйди на паутину, то на этом все бы и закончилось, так как чужой корабль вышел чуть впереди эсминца Эльдар и просто не обратил на него внимания, сосредоточившись на более крупной цели. Но лишившийся на мгновение от взрыва бомбы, щитов и получивший ущерб от воздействия шторма, вызванного экзархом, взревел от боли, словно живое существо, и с поразительной скоростью сблизился с кораблем обидчиков. В последний момент корабль Эльдар затянуло на паутину, но, как оказалось, радость успешного отступления оказалась преждевременной, так как новый враг полез в закрывающиеся врата и также попытался пройти на паутину, непонятным образом удерживая проход по следам Эльдар открытым. Еще полноценно не пройдя во врата, чужак выстрелил из своего мощнейшего орудия, и эльдарский корабль просто исчез, испарился, оставив после себя только крылья-плавники, не попавшие в сектор воздействия луча и облака мелких раскаленных частиц. Глава 17. Иллюзии свободы. Слава императору в его милости, что этот ксенос нами не занялся. Шевелитесь, беременные макаки. Рейдер предателей сам себя не уничтожит. 3 дня спустя. Вот тут ВС и произошло. Пираты атаковали корабль торговца, но были уничтожены неизвестным ксеномонстром. А в горы не обнаружили ничего интересного. Торговец предупреждал о подобном, и надо отдать ему должное, он сохранил достаточно силы духа, чтобы записать координаты и возможную траекторию обломков. Я сейчас внесу данные в Кагитатор, и получив путь к обломкам, мы выясним поподробнее, что же случилось во время боя. Видимых повреждений, кроме развороченной кормы, не обнаружено. Судя по всему, атака произошла внезапно, и враг покончил с пиратом с одного мощного удара. По остаточной радиации можно сделать вывод, что этим выстрелом был поврежден реактор. Внутренние отсеки сплавились в единый комок при внешнецелом броневом корпусе. Дух машины корабля уничтожен вместе с экипажем. Характер повреждений позволяет предполагать мощное ленс-орудие. Во имя амнисии, техножрец Марик доклад закончил. Где я? Лабиринт кровь. Кровь выход. Где выход? Всюду кровь. Я в кровь. Волна ВС время качает. Все красное. Кровь. Я тону. Нет у меня, я хочу. Я должен кровь, выйти. Кровь. Дредноут тени каюта временного содержания ценных пленников. Сестры были неприятно удивлены, обнаружив себя на космическом корабле вместо своей обители, штурмуемой злобными ксеносами, хотя казалось бы, вот оно спасение, но только на редкость наивная неофитка из Схалы могла бы подумать таким образом, проигнорировав совершенно очевидный, в своей инаковой чуждости, непривычный дизайн интерьера, не говоря уже о том, что единственной одеждой на всех сестрах была лишь повязка на ране у, все еще бессознательной, сестры Амелин. Придя в себя, сестры быстро осмотрели помещение, но единственная четко видимая дверь вела лишь в помещение для омовения и прочих естественных нужд. Почти сразу сестры, которым пришлось путешествовать на космических кораблях больше прочих, почувствовали начало движения, а затем уже все вместе почувствовали переход в варп. Около 5 часов спустя, так ничего более и не обнаружив, принялись ожидать появления своих пленителей, явно пытавшихся сломить их дух ожиданием и подорвать веру во Всеблагого Императора. Приняв решение поддерживать свою решимость с помощью совместной молитвы, воительницы ощутили выход из варпа, и затем эмоции духа машины ведущего бой начали проникать и в их тюремную камеру. Наиболее опытная сестра-воительница, обычно исполнявшая для десятка роль механикуса-коптерщика, попыталась расшифровать речь местного духа машины и определиться с тем, к кому они попали. Другие сестры, измученные бездельем и неизвестностью, нетерпеливо ожидали результатов. «Ну, что там, ТЦ, не мешай ей, не видишь, она слушает», прервав медитацию сестра, хмуро посмотрела на своих подруг по несчастью. «Я ощутила ярость машинного духа, его ненависть, жажду крови и богомерзкую похоть». Похоть, да. Сестры посмотрели друг на друга, и собственная нагота вдруг стала очевидным и жутким намеком именно на того демона варпа, что погубил империю ксеносов Эльдар. Император оборони, лучше смерть, чем такое. Ты видишь средства осуществления этого пожелания? Я нет. Даже если мы перебьем друг друга, то все равно кто-то останется последней жертвой, и ей ничего не останется, кроме как дожидаться милости, так как, с такими стенами и с такой, с позволения сказать, мебелью, даже голову не получится надежно разбить. И что нам делать? Молиться, чтобы те, с кем они воюют, победили и уничтожили нас вместе с этим кораблем. Ты считаешь, что на это есть шанс? Жажда крови, которую я ощутила, явно была чрезмерной для обычного духа машины, и это значит, что корабль также подвержен воздействию собирателя черепов и, судя по всему, будет нападать на каждый встречный корабль. Давайте молиться, сестры, и пусть Всеблагой Император не оставит нас своей милостью в тяжелый час. Да светится имя его. Крейсер Седьмой Завет. Тревога. Мы под атакой. Тревога. Транспорт Гордость Кадии под атакой. Нам срочно. Судя по дальнейшему молчанию, вам уже ничего не нужно, кроме разве что за упокойной молитвы. Эх, как вы умудрились найти пиратов в таком месте? Видно, вы совсем перестали чтить Императора, если такое случилось глубоко в тылу. Боевая тревога. Все по местам. Приготовиться к боевому развороту. Запустить Авгурную пробу. Я хочу знать, что там происходит, и с кем мы имеем дело. Авгурная проба запущена. Прошло несколько мучительно длинных минут, прежде от пробы стала поступать информация. Зафиксирована энергетическая аномалия. Кораблям эскорта выдвинуться на позиции, возвышение Терры, отправляйтесь по координатам аномалии и проведите активное сканирование. Эсминец типа «Кобра» в модификации корабля «Вдоводил» радиоэлектронной борьбы на полном форсаже устремился к предполагаемым координатам аномалии. Наблюдая за движением эсминца, капитан корабля загадал, что с 75% вероятностью он ничего не найдет. Готов поспорить, что это Эльдар, и мы ничего не найдем, так как они по своему обыкновению уже сбежали. Зафиксирован всплеск энергии. На расстоянии около 1000 километров прямо по курсу движения эсминца возникла непонятная фигура. То ли корабль новых ксеносов, то ли очередное монструозное порождение губительных сил. В ту же секунду мощный удар каким-то энергетическим оружием практически уничтожил половину эсминца, оставив от него оплавленный полутруп. Однако тех мгновений, что корабль пока еще жил и работал перед атакой, хватило. Боевой разворот. Полный форсаж. Не дайте ему выйти из зоны действия Авгуров. Я хочу видеть подсветку цели, указания на нем немедленно. Капитан зря опасался, что чужак решит уйти и атаковать с другой позиции, как часто поступали эльдары. Уничтожив передовой эсминец, чужак не стал разворачивать или пытаться опять включить маскировку, а стремительно ускоряясь направился прямо в центр построения кораблей Империума. Огонь. Лэнсы макротурели, способные вести огонь во фронтальной зоне, выплюнули свои смертоносные заряды и потоки энергии, но скорость чужака в этот момент скачком увеличилась, и он оказался вне сектора поражения. Вынесенный в сторону своей собственной инерцией, он на мгновение замер, оттормаживаясь, и пилот крейсера, использовав предоставившуюся возможность, довернул седьмой завет в левую сторону от прежнего курса движения и придал ему вращение таким образом, чтобы максимальное число макробатарей правого борта смотрело прямо на ксеноса. Когда враг показался в прицелах макроорудий, офицерам, что командовали этими постами, не потребовалось дополнительных указаний, и все орудия правого борта, успевшие навестись на противника, дали залп. Расстояние было довольно велико, но так или иначе снаряды макроорудий крейсерского калибра представляли нешуточную угрозу для противника, значительно уступавшего габаритами своему визави. Если бы не удивительная маневренность и скорость в рывке, превышающая таковую у Эльдар, то на этом все бы и кончилось для посмевшего напасть на корабли Империума, но все это у врага было, и вдобавок к этому были у него и какие-то щиты, что приняли на себя удар лэнс-орудий с других кораблей. Яростный псионический вопль заставил всех вздрогнуть, но вышколенные и мотивированные своей великой миссией, спокойное течение которой прервал чужак, псайкеры Инквизиции, при поддержке капелланов смогли сбросить наведенные морокой воины Империума, уверенные в близкой победе, продолжили посылать снаряд за снарядом и импульс за импульсом в еще не слишком быстро двигающегося противника. Особая миссия корабля требовала наличия на борту большого числа псайкеров, и обнаружив наличие у противника псионической активности, они соединенными усилиями нанесли парализующий удар. Тень. Сокрушительный по своей силе псионический удар прочистил мне мозги от кровавого угара, и я внезапно осознал, что нахожусь в полной жопе. Ох, мля. Еще несколько секунд, и на мне сосредоточит огонь все корабли эскадры, а я даже не могу сместиться с точки фокуса, так как цепи управления заблокированы. Быстро перебрав наличные возможности, я обратился к одному очень интересному фокусу, который подглядел у бороды с бубенчиками: обнуление всех длящихся эффектов воздействия на разум и блокирование на некоторое время ментальной магии вместе с обыденной речью. С усилием вернувшись в состояние единения с кораблем, я выдал необходимую волажбу. Silent Storm. Противостоявшие мне были слишком многочисленны, чтобы я мог надеяться их вырубить, но мне было достаточно сбросить оковы с самого корабля. Аварийная активация гиперперехода. Щит, уже к тому времени нехило полыхавший от попаданий, мгновенно схлопнулся, но я уже был в процессе перехода, и все снаряды пролетели мимо. К сожалению, аварийный протокол гиперпрыжка подразумевает быстрый вход и быстрый выход для уменьшения вероятности влипнуть в черную дыру или звезду, так что я проявился не слишком далеко от того места, в котором меня зажали. По сути, это был аналог микроварп-джампа хаоситов, но без варпа, что гораздо безопаснее. Особо рассусоливать я не стал, и проведя активацию ядра, ушел из системы в направлении ближайшей межгалактической пустоты. Была мысль жахнуть по их флагману перед переходом на сверхсвет, но решил, что ну его нафиг, ибо погоня в виде обидевшегося фанатика Империума мне не нужна. Вивисектор как никогда до этого полностью соответствовал своему прозвищу. Непонятно чего ищущие возле его логова слуги трупа на троне оказались обладательницами очень редкого генетического искажения. У обеих был ген пари, что встречалось крайне редко. Да, он понимал, что цель прибытия у него совершенно другая, но при виде результатов обследования пленниц он не мог не остановиться и заняться конкретно ими, пусть и с учетом текущей цели и ее ребенка. Хехе Аугментика, конечно, изначально предназначалась не для этого, но теперь она будет сохранять жизнь обеих жертв, одну в другой, ха-ха-ха. А предел, но это было правильное решение обустроить тут место для игр, под улье. Прижав к груди ценный пакет со смесями для репнка и бутылкой очищенной воды. А она ничего, я бы с ней поразвлекся хорошенько. Так себе идея. Это ешь почему? Или ты думаешь, что я не смогу заломать какую-то девку? Она притягивает невезение. Все, кто к ней планировал приближаться, внезапно умирали или калечились так, что ни о чем фривольном думать уже были не способны. ПФФ. Полная ерунда. Да стоит мне достать из штанов моего змея, как она сама раздвинет передо мной ноги. Я предупредил. Смотри внимательно, как действуют настоящие мужики. Идиот. Очередной, слишком много о себе воображающий деградант из трущоб, привлеченный слухами о беглой аристократке, решил поразить охраняемый объект своими достоинствами. Как и все прочие деграданты до него, он был глух к голосу разума и предупреждениям, и соответственно судьба его ожидавшая была ничем не отличима от прочих, пытавшихся приблизиться к навигатору и ее отпрыску. Да и как могло быть иначе, если распространением слухов занимался сам Зоса Хайл с целью подманить определенные типаж обитателей местного дна? Разумеется, он не сам занимался распространением этих слухов, а через новых рабов, завербованных ведьмой, лорд ночи крался в тенях, а беглая инквизиторша, соединив с ним сознание, прощупывала подходящих кандидатов, а потом практически порабощала их разум, делая их чувствительными к вербовке и послушными исполнителями его воли после оной. Вербовке способствовало наличие платы, которую нельзя было оценить простыми деньгами. Дорога за пределы этого мира и возможность иной судьбы, чем было им предначертано при рождении в захолустном городе Улье на не менее захолустной планете, затерянной среди мириадов таких же. Зоса Хайл дал слово и собирался это слово сдержать. Да такое поведение в отношении столь ничтожных и почти насильно завербованных было не совсем в духе Адептус Астартес, и уж тем более не сильно похоже на Повелителей Ночи, Легион Предателей Астартес, чье кредо по жизни определялась победа через страх и ужас. В обычное время он бы не стал даже и секунды тратить на раздумья о судьбе своих помощников, ибо прекрасно обошелся и без них, просто перебив всех, кто мог бы помешать его планам. Но постоянное общение с ведьмой его изменило, и он вынужден был признать, что презираемый им самозванный пророк из десятой роты, Талас Валкаран, ловец душ, добился на поприще сбора сил легиона больше него, полностью оправдывая свое прозвище. К счастью и сожалению одновременно, на этом таланты этого апотекария первого когтя десятой роты и закончились. Пророческий дар у него был куц, талант ведьмы на этом поприще неоспоримое свидетельство, но этого было достаточно, чтобы ввергнуть его в грех гордыни, и он чуть было не погубил всех, кто следовал за ним. Для легиона было бы лучше, погибни он в самом начале, но что было, то было, и по итогам легион потерял два хороших корабля, возместить которые было нечем. Еще хуже обстояло с братьями по легиону. Для многих героическая смерть в бою стала бы лучшим исходом вместо их нынешнего жалкого существования в виде отродьев хаоса. По сути дела, легион не существует и должен быть воссоздан заново. В оке ужаса он был оклеветан, и теперь глупцы и завистники зовут его предателем, хотя именно они настоящие предатели воли своего примарха. В день гибели их лорда ни один из них не посмел посмотреть ему в глаза, кроме дикаря Арцибуса, жадного до власти. И только это дикое животное понимало истинное значение короны Нокс для ночного призрака и для легиона в целом. Возможно, он уже тогда заключил сделку с губительными силами, и они поделились с ним знанием о важности этого артефакта, что он искал ей спустя 10 тысяч лет после гибели примарха от руки ассасина. Попади корона Нокс в руки эльдарских колдунов или в лапы Арцибуса, чемпиона хаоса неделимого, и всем, даже самым призрачным надеждам на возрождение легиона и месть трупу на троне Притте полный и окончательный конец, такое просто не должно произойти. Но сейчас вс что у него есть, это небольшой корабль с минимумом экипажа. И размышления Зоса Хайла прервало сообщение от ведьмы о появлении в системе Ксеноса и предстоящем бое на орбите между ним и кораблями лоялистов, прибывшими за имперской десятиной. Я не могу следить за ним, там слишком много слуг с холастики Псайконы, меня быстро обнаружат. Жаль, я хотел бы узнать, как он выяснил, где мы до того, как прошли по всему следу. Я не почувствовала в НМ пророческих сил, так что тут что-то иное. Что с животром? Он разобрался с сестрами безмолвия, и когда ВС уляжется, их начнут искать. В первую очередь придут к тебе. Я исчезну до того, как они появятся. По плану мы должны были выпотрошить его разум и воспользоваться транспортом, на котором он прибыл, но сейчас у нас нет времени на длительную обработку. Придется прорываться силой. Я могу попробовать выжечь ему мозг и превратить в марионетку. Нет, используем наживку в виде навигатора. Что вы планируете? Просто продам ей за возможность выбраться и новую руку. И он поверит? Легко, ибо сам поступил точно так же. Хорошо, я поняла. Если мы ВС равно уходим, то думаю, Мо, чуть более раннее, обнаружение не имеет значения, и я попробую войти в контакт с Ксеносом. Итак, где я собственно нахожусь и как я сюда попал? Последнее, что я отчетливо помню, это КХМ филейная часть одной из захваченных сестер битвы. Единение. В логах отсутствуют внятные команды и просто зафиксированы периоды работы различного оборудования. Есть расход рабочего тела для корабельного излучателя. Значит, я пострелял, не особо жалея патронов. Обычно расход достаточно скромный и только на максимальной мощности становится заметен. Преследования со стороны имперцев я не боялся, так как даже если они начнут как идиоты прочесывать систему, то я увижу их фрегаты гораздо раньше, чем они вскроют мою маскировку пассивными сенсорами. Дело, конечно, не в превосходстве как таковых систем маскировки теней над сенсорами Империума, хотя и это есть, а в том, что даже обладая возможностью меня обнаружить, они не используют мощных компьютеров, и перебор частот и анализ параметров отраженных сигналов и помех производится чуть ли не вручную, что схоже с тем, как это происходило на уровне технического развития 20-30-х годов 20 века, настоящая ересь для космической империи, распростершейся практически на всю галактику. А даже если меня каким-либо образом обнаружат незаметно для меня, то что они смогут сделать? Локальный варп-переход в стиле колдунов хаоситов или пройдут через портал паутины а-ля Эльдар? Конечно, когда я кинулся на них в стиле ЛЛ Раш по центру, это закончилось для меня плохо, но теперь я разберу эскортники один за одним, и они ничего не смогут с этим поделать, так как в идеале я могу убежать даже от выстрела из лэнс-орудия, не то что от их москитных сил или тех же фрегатов с рэп и еле ползущими торпедами. Даже сосредоточенная атака псайкеров им уже не поможет. Генератор гиперперехода, кстати, требует ремонта и перенастройки. Невнятные прыжки и нестандартные режимы работы не способствуют долгому сроку службы, и однажды можно очень красиво размазаться по космосу. Теперь что касается собственно моего поведения, я думаю, что дело в отравлении силой, отравлении в смысле переизбытка. Меня банально понесло по волнам эйфории при использовании мощных чар посредством корабля, и все подспудные желания вылезли одновременно. В общем, кого я обманываю? Понятно, что ничего не понятно, но придется пока верить, что ВС дело именно в переизбытке силы. Ладно, потом проведу более тщательный анализ, когда будет свободное время. Сараритки бодрствуют, кроме той, что подранено, надо выходить на контакт. Иху, и как же мне это сделать? ХМ, для начала подлечим раненую, а там будет видно. Томительное ожидание исхода боя все провели одинаково, в молитвах. Однако, когда стало ясно, что противники этого корабля не смогли нанести ему поражение, то все занялись кто чем. Одна сестра продолжила молитву, другая принялась за разминку, третья просто развалилась на лежанке и уставилась в потолок, четвертая занялась пострадавшей товаркой, пытаясь выяснить, как она себя чувствует и стоит ли надеяться на ее выздоровление в ближайшее время, или лучше прервать ее путь прямо сейчас, избавив от лишних мучений. Когда внезапно погас свет, никто из них не смог остаться безучастными, и вздрогнули все. Никаких источников света в помещении не было, и после примерно часа ожидания в абсолютной темноте, даже развитое сумеречное зрение у одной из сестер не смогло пронзить этой тьмы. И тишине сестры на ощупь собрались возле раненой соратницы и, установив поочередное дежурство, расположились на отдых, так как ничего иного, кроме молчаливых молитв, сделать было нельзя, а речитатив в полной темноте действовал слишком уж угнетающе, и хор голосов самопроизвольно угас. После выключения света и некоторого периода ожидания, после того, как они собрались возле раненой, я наложил на помещение чары путаницы и слепоты. Теперь они ничего не увидят и не поймут, даже если что-то почувствуют. Конфундус, конъюнктивитус. Занятно. Похоже, кто-то из них готовился к всхождению на путь живой святой. Одна из отошедших ко сну, видимо, продолжила молиться и получила некоторый эффект. Небольшое свечение ее облика могло бы серьезно воодушевить остальных, но наложенные чары и расположение спиной к спине вокруг лежанки помешали остальным это увидеть и осознать, а сама возможная святая почувствовала лишь успокоение. Левиоса, локомотор, внешний монолитный потолок разошелся в стороны, открывая один из технических проходов, недоступных для перемещения человеку. Тащить раненую тут также невозможно, но мне нужно лишь убрать ее из помещения с прочими амазонками, а там я могу, уже не скрываясь, пересобрать лаз в более удобный проход. Она пропала, но факт этого исчезновения оставил нас поразительно равнодушными. Только легкое недоумение, сменившееся затем апатией и обреченностью. Все расползлись по углам и большей частью дня сидели неподвижно. Иногда одна из них вскакивала, и тогда я отодвигалась от них в самый дальний угол, ибо странные вопросы и не менее странные действия множились с каждым таким всплеском активности. Воздух налился гулом, и я теперь не слышу ни одну из них. Сначала я думала, что они просто сошли с ума и молча открывают рот, но потом не смогла услышать текущую в ванной воду. Это хорошо, теперь мне не придется притворяться, что я их внимательно слушаю. Все больше хочется есть, но у нас только вода. Смотрю на одну из них, должно быть, это тяжело поддерживать такую форму мышечного каркаса, большая нагрузка на позвоночник и суставы, наверное, болят неимоверно. Мне показалось, что они иногда странно на меня смотрят. Очередной ночью, одна из них куда-то делась, я боюсь заходить в ванную. Очень хочется есть и пить. Я не слышу, но знаю, они меня обсуждают. Их взгляды, они точно что-то замышляют. Они думают, что я не замечаю, как они смотрят, и разговоры, что тут же прекращаются, стоит мне посмотреть в их сторону. Я должна успеть первой, пока у меня есть еще силы. Мой император, что я наделала, очень хочется есть. Наконец-то это сосущее чувство прошло. Сестра, проснись, твоя очередь дежурить. А, ха-ха, ты в порядке? Да, просто плохой сон. Это был просто плохой сон. 7 часов спустя, сестра Мэй стояла в душевой кабине, и струи воды стекали по ее волосам. Неожиданно из-за спины протянулись здоровые смуглые руки и обхватили ее внушительную грудь, и медленно оглаживая ее полушария, сместились на талию и, не останавливаясь ни на секунду, проинспектировали торс, внушительные кубики пресса, и затем пошли в обратном направлении. Ладони этого неведомого защитника Кадии больше напоминали лопаты или ковши строительной техники, и этими самыми ковшами он легко накрывал 2 ее весьма далеко выпирающих достоинства. В приятной истоме Мэй прогнулась вперед и запрокинула голову, подставляя шею под поглаживающие ладони неведомого кадианца. Волнительный массаж становился все горячее и горячее. Руки мужчины в очередной раз двигались снизу вверх, и разгоряченная сестра битвы с трудом удерживалась, чтобы не обернуться и не увидеть лицо того, кто заставил сейчас ее напряженные груди в очередной раз качнуться вверх-вниз. Ноги Мэй задрожали, и она чуть было не упала. «Мэй, ты там что, уснула?» Мэй вздрогнула, с трудом избавляясь от наваждения, и непонимающе уставилась на товарку по несчастью. «Что, я говорю?» Ты спишь наяву и стоишь в одной и той же позе уже как минимум 10 минут без малейшего движения, и меня ты услышала только со второго раза. Если не моешься, то освободи кабину. Прости, я просто задумалась. Так ты выходишь? Да, конечно. Искажение восприятия. Вот что следует сделать в первую очередь, если вы хотите чего-то добиться от пленников. Восприятие времени, чувство голода и жажды, усталость, сонливость. Сбейте их. Перемешайте, и человек перестанет понимать, что происходит и где он находится. 3 дня назад, когда я только извлек раненую из общей комнаты, мне прилетел ментальный сигнал поиска в виде изображения Левиафана, которым я выдернул корабли Империума в свой мир. Похоже, что я выпрыгнул из паутины Эльдар очень удачно, и мне теперь не придется возвращаться, чтобы пройти по оставленным меткам. Но сигнал сигналом. А вот разобраться с пленницами требуется в ближайшее время. Во время обучения разным колдовским премудростям начинающий маг не раз и не два встретится с чарами конфундус, но мало кто осознает реальное могущество, содержащееся в этих простых и крайне эффективных чарах. Немногие, наверное, даже согласились бы с определением их как эффективных. Однако при всей их простоте и легкости, с которой их можно снять с другого человека, ты сам оказываешься бессилен, если попадаешь под грамотно примененный каст путаницы. На 3-м курсе обучения я потратил приличное количество времени на отработку этих чар и на блокировку их воздействия. Ничем подобным сарритки не владели, и я с известной легкостью пудрил им голову, внушая, что сейчас идет уже 7-й день их плена. Часть 18. Империум не для всех. Крейсер 7-й завет. по запросу планетарной администрации для оказания им консультативной и практической помощи отправились две охотницы за ведьмами. После первичного осмотра предполагаемого места незаконной пси-активности связь с ними пропала и более не возобновлялась. Прелестно. Что еще? По поводу недавнего боестолкновения с чужаком и в свете потери связи с нашими агентами на планете я приказал отслеживать любую пси-активность и немедленно докладывать даже о самых мелких событиях с обязательной регистрацией каждого. Несколько наиболее опытных инструкторов и надзирателей заявили о возможном телепатическом общении между неподконтрольным империуму Псайкером и неизвестным объектом, находящимся с противоположной от нас стороны светила. Удалось выяснить, что передавалось? Да. Послание было довольно простым по смыслу и представляло собой призыв к разговору с общим указанием места встречи поверхность планеты. Прекрасно, просто прекрасно. Отправьте по астропатической связи сообщение командованию субсектора об возможной ксеноугрозе и культистах. Нет, не о культистах, а колдунах хаоса. Может, это и преувеличение, но пусть они там более активно реагируют. Перевести эскадру в состояние оранжевой тревоги. Быть готовым к отражению атаки на флагман. Мы не будем проверять, к кому было отправлено телепатическое сообщение. Нет, я думаю, это и так ясно. Чужак остался в системе и выжидает, и я не хочу тратить жизни солдат и моряков Империума ради удовлетворения праздного любопытства, где именно он находится. Ответственным за исполнение миссии принять все меры для скорейшего завершения всех положенных процедур. Я думаю, что никто не желает сидеть на приколе у этой давно устаревшей станции, когда нас атакуют. Разрешаю отправить один отряд с включением в него одного из инструкторов или надзирателей, для прояснения судьбы пропавших агентов. Первый помощник вышел из каюты, и капитан достал из своего личного сейфа-бара пузатую бутылку с янтарного цвета жидкостью и плеснул из нее себе в стакан на два пальца. Имперская десятина должна быть выплачена несмотря ни на что, особенно такая десятина, которую собирает мой корабль. В другой раз я, может быть, и ушел сразу после боя, но мы только что разгрузились, и риск потери десятины минимальный. Эвредика Мервалион или Октавия, как ее немудрствуя назвал лорд Талос, напряженно замерла, глядя, как серокожий однорукий великан жестоко расправляется с каким-то отбросом из-под улья прямо перед дверью в ее временное логово. Ее нашли, это очевидно, но кто конкретно стоит перед ней и кто его послал? Кожа серая, как и у остальных повелителей ночи, но это мало что означало, так как она не знала на память облик всех легионов. Так или иначе, Эвредика не помнила такого лица ни у одного из отверженных адептус Астартес, с которыми ей приходилось общаться. «Твое проживание в этих развалинах закончено, мы возвращаемся в верхний город». Эвредика Октавия не стала спрашивать, как ее нашли, так как это все равно ни на что не влияло, как и говорить, что не пойдет с ним, так как это было бы самоубийством. Но узнать имя этого Астартес и прояснить ситуацию было необходимо. «Меня ищут арбитры, милорд, Зоса Хаэл, мастер когтя легиона повелителей ночи и единственный истинный наследник его примарха. Не волнуйся более об арбитрах. Они искали тебя по моей воле. Собирайся, мы уходим». Эвредика медленно стянула со лба повязку и закрытый глаз навис на Билли тут же защипала. «Милорд Зоса Хаэл, наверное, знает, но я навигатор, и любой, кто посмотрит в мой глаз, умрет. Я могу убить тебя и с закрытыми глазами, это не является для меня сложностью. Забирай ребенка и все свое барахло, что тебе необходимо, и не испытывай моего терпения, время ограничено. Живодер, проклятие, тупоголовым чурбанами хватило ума притащить с собой Псайкера. Придется менять лёжку на ту, что в соседнем районе. Эх, вечно от этих порченных хаосом одни проблемы. Изображение на экранах мониторов, выводимых от скрытых камер наблюдения по всему периметру этого рукотворного лабиринта, позволяли животру своевременно обнаруживать любые попытки подобраться к нему поближе, а недавнее приобретение в виде двух рабынь с геном пари скрывало его от пси-сканирования. Впрочем, именно оно его и демаскировало. Ни один агент Инквизиции не проигнорирует зону с неработающим пси, особенно если именно тут пропали две сестры безмолвия. ТЦ. Работа над игрушками еще не завершена, а мне опять приходится отвлекаться. Отряд бойцов в цветах Экклезиархии неожиданно подвергся нападению несколько потрепанно выглядящими арбитрами. Несмотря на численное преимущество, арбитрам приходилось тяжело, так как у них отсутствовало штатное вооружение, а вместо него они использовали пороховые метатели, более популярные среди самых бедных банд Подулья. Внезапность нападения и численное преимущество помогли арбитрам, но дальше свою роль сыграла разница в защищенности и пробивной способности оружия, Каждый убитый боец с имперскими знаками на броне забирал 2 или 3 местных арбитров. Что бы это значило, арбитры, тем временем, пожертвовав некоторым количеством бойцов, смогли плотным огнем и гранатами подавить последние очаги сопротивления и теперь занялись уборкой. К месту перестрелки подъехала колсная машина, и все тела убитых арбитров и солдат погрузили в Е-кузов, как и своих неходящих раненых. Обнаруженные раненые бойцы и экклезиархи тут же добивались и отправлялись ко всем остальным погибшим. Кажется, губернатор не любит, когда у него под носом кто-то что-то расследует. Хех, нет ли у него опасных грешков, что не должны быть обнаружены. Хе-хе. Через 10 минут только подпаленные от взрывов термических гранат и лужи крови напоминали о случившейся стычке. Внезапно перед одной из камер возникла крупная серокожая фигура и очень пристально посмотрела в объектив камеры, словно могла через монитор увидеть взгляд владельца оборудования. Животер в этот момент решил порадовать себя баночкой местного пива, отмечая неожиданное, но удачное избавление от помехи арбитров, и увидев фигуру со следами характерной аугментации адептус Астартес подавился и от неожиданности раздавил банку с напитком в рефлекторно сжавшемся кулаке. Дерьмо Нурдла. Отбросив в сторону комок жести, Животер кинулся к техноподставке со своим доспехом и вооружением. Заняв позицию и разведя руки в стороны, Животер подал голосовую команду, и малый кагитатор, отсканировав правильное положение бойца, включил систему установки снаряжения. Через 5 минут доспех был закреплен, и вооружившись двуствольным болтером, взятым с трупа Талоса, Животер решил, что он готов встретить неожиданного гостя. «Что тебе нужно? Как видишь, я пришел без оружия, так что спрячь свой болтер, или я решу, что ты законченный трус, с которым нельзя иметь дел. Что мешает мне пристрелить тебя прямо сейчас? Ничего, но если ты вдруг решил, что это отличный шанс меня распотрошить, то, боюсь, арбитры таки вспомнят про свой тяжелое вооружение и наведаются отомстить тебе за недавнее убийство бойцов Инквизиции. Это ты на фелихному логово. Совершенно верно, однако у меня есть деловое предложение. Насколько мне известно, ты прибыл сюда в поисках сбежавшей рабыни Талоса и Ерепнка. Допустим, это так, но и что с того? Они у меня, и ты их не получишь в случае моей смерти, и если мы не договоримся. Что ты хочешь от меня? Мне нужен нормальный транспорт для меня и моих людей, плюс мне требуется новая рука. Хаймэм, ты, наверное, совсем повредился рассудком, если думаешь, что я обменяю корабль на возможность вскрыть навигатора и е-ублюдка. Никто не говорит об обмене, просто вывезешь нас ближе к оку ужаса. А, тогда это меняет дело. Зосахаэл успел внимательно осмотреть лабораторию этого апотекария и увидел на одном из столов обломки силового меча. Не помню, чтобы ты любил битвы на коротке. Зачем тебе силовой меч? Получил от Абадана, ему было лень заниматься этим, и никто из подчиненных пока не заслужил такого подарка. Так что меч, сломанный Талосом в битве с Эльдарской ведьмой, остался у меня. Хаэм, я так понимаю, ты извлек его геносемя и планируешь вживить в Репнка Октави? Я похож на идиота? Значит, нет. Тогда зачем ты я искал, и что собираешься делать с геносеменем?